Глава 38. Жасмин. После горячего свидания, признания в любви и предложения, мое сердце немного успокоилось. На мои вопросы, почему именно его Асад посчитал достойным, мой хитрый бродяга отмахивался и загадочно улыбался. Но тратить время на подробные расспросы мне и самой не хотелось. Главное, что он был самым лучшим для меня, а остальное неважно. Я не сомневалась, что вместе мы постепенно добьемся и достатка, и благополучия. Трудности не пугали, и я верила, что Зейн сделает все для нашего счастья. Странно, но за пропуск тренировки санкций почему-то не последовало. Но на следующий день, порхая на крыльях любви и счастья, я превзошла саму себя и заслужила скупой похвалы от строгой наставницы. А после ужина и часового отдыха вместо тренировки нас созвали в центр лагеря. По периметру утоптанной площадки горели большие костры, а опытные бойцы стояли шеренгой и уже ждали нас. Ждали новобранцев, жаждущих стать частью великого клана ястребов. Их торсы были оголены, тела лоснились от масла, а в руках и поясных ножнах поблескивало не тренировочное, а настоящее боевое оружие. День посвящения настал. О точной дате нас не предупреждали, и теперь я понимала, почему. Таинство обряда посвящения усилилось внезапностью, взращивая в нас важность момента, собранность и стойкость. Трусам и сомневающимся здесь места не было. Где-то за бараками гулко зазвучали барабаны, разгоняя ритм и набирая мощь. Мое тело по привычке откликнулось на этот зов. Под действием особой атмосферы я невольно подобралась, расправила плечи и, занимая свое место среди соратниц, вздернула подбородок. «Расслабься и дыши!» Пихнув меня в бок, прошептала Муна и, указав на группу новобранцев, тихо пояснила. «Сегодня посвящение только у мужчин». «А как же мы?» — спросила одна из девушек, но Муна приложила палец к губам и шикнула. Когда бой барабанов достиг пика, а потом резко стих, наставники расступились и, образовав живой коридор, пропустили вперед нашего предводителя. Он тоже был обнажен по пояс, и мне впервые удалось рассмотреть его поджарое, сильное тело, легендарную татуировку и множество шрамов. Торжественных речей не было. Достигнув центра площадки, Асад остановился, окинул прищуренным взглядом толпу притихших новобранцев и, вытащив из ножен большой кинжал, поднял его над головой. Я не сразу поняла, что он пытался сделать, но, проследив за его взглядом, охнула. Заметив, как по другую сторону озера синхронно загорелись костры, сообразила, что он подал сигнал. Барабаны ожили, но их ритм стал настолько бешеным, что новобранцы подобрались, а потом, не сговариваясь, побежали туда, где их ждало первое испытание. Сложная, изматывающая полоса препятствий. Долгий заплыв, стрельба из лука и метание ножей и много других заданий. Ближе нас не пустили, и я не смогла рассмотреть все, чему подвергли новобранцев. Привстав на носочки, я пыталась найти глазами Зейна, но сгущающиеся сумерки и удаленность мешали. Примерно через полчаса к площадке стали возвращаться первые претенденты. Мокрые и заметно уставшие, но на их лицах читалась решимость. Их встречали наставники и, не дав времени на восстановление сил, окружали и, швырнув к ногам какое-нибудь оружие, тут же бросались в бой. Не делая скидки на усталость, сразу двое или трое опытных бойцов нападали практически одновременно. Это напоминало непривычную тренировку, а жестокое сражение. И при других обстоятельствах у новобранцев не было бы ни единого шанса выжить. Все это понимали, но период, предшествующий церемонии посвящения, как раз и был направлен на выявление сильных и слабых сторон. И от этого зависела дальнейшая подготовка каждого новобранца. Их не жалели, но таким отношением давали понять, чем может обернуться ошибка, допущенная в будущем. Мой бродяга вернулся одним из первых. Надсадно дыша, он достиг центра утоптанной площадки и, поймав на лету сразу два кинжала, встал в боевую стойку. Не спуская с него обеспокоенного взгляда, я закусила нижнюю губу и, стиснув руки в кулаки, затаила дыхание. Ястребы начали медленно окружать Зейна. И прежде чем кинуться в бой, он нашел меня глазами и, подмигнув, расплылся в широкой улыбке. Измотанный, но счастливый, он сражался за нас, за наше будущее, за благополучие наших детей. А я смотрела на него и, любуясь опасным танцем жизни и смерти, беззвучно плакала. Слезы текли по щекам, а я даже не замечала. Мысленно подбадривала моего бродягу, но вздрагивала каждый раз, как острый клинок касался его кожи, оставляя кровавые борозды. Победа и стойкость приходят через боль и ее преодоление. Так любил повторять Асад. И Зейн платил свою цену за опасную мечту. Мне казалось, что наставники изматывали его чуть дольше, чем предыдущих новобранцев. Но вмешаться или повлиять не могла. Когда предводитель остановил бой, Зейн рухнул на колени и, опустив голову, замер, хрипло дыша. Забыв про запрет, я подбежала к нему и, присев на корточки, обняла за шею. Его кожа пылала. По ней струился пот вперемешку с кровью, а сердце колотилось так, что я его слышала. «Я смог! Я сделал!» Прохрипел мой бродяга, а один из наставников протянул фляжку с водой и усмехнулся. «Иди умойся и отдохни», — посоветовал мужчина и, хлопнув Зейна по плечу, добавил. «Молодец, ты достоин носить ремень ястребов». Уводя Зейна в сторонку, я уже не обращала внимания на оставшихся новобранцев. На площадке сражались сразу три группы воинов, и еще двое возвращались со стороны озера. Мой бродяга все еще дышал, как загнанная лошадь, но стоило нам отойти, привлек меня к себе и, крепко обняв, впился в губы требовательным поцелуем. В его крови бурлил адреналин, и это возбуждение тут же передалось и мне, но впереди была церемония опоясывания, и нам пришлось прерваться. Наскоро умывшись, Зейн переоделся в черную рубашку и, пригладив волосы, взял меня за руку и повел к остальным. Костры постепенно затухали. Сложные и опасные испытания остались позади, и общее напряжение отступило. Приведя себя в порядок, новобранцы возвращались на тренировочную площадку, где их уже ждал предводитель. 9 воинов, превратившихся из вчерашних птенцов в будущих наемников. 9 мужчин, ставших частью стаи хищных и бесстрашных бойцов. Впереди их ждал целый год тренировок, всесторонняя подготовка и первые задания под руководством старших. Теперь, облачившись во все черное, они выглядели одинаково грозно. Пояс с массивной пряжкой в виде птицы, означающий посвящение в ряды ястребов, Асад надевал сам. А позже нас ждало угощение, но торжественный момент прервали. От ворот послышался тревожный гомон, а следом на территории лагеря в сопровождении 2 конвоиров появился незнакомец. Его лицо было скрыто платком, а в руках он нес небольшой сверток.